Мы начинаем 28-й урок темы «Маты вело маты» 5-й части ТЭС. Страница Шин Мем Хет, 348-я, Ор Пними, правая колонка, последний абзац, новый фрагмент. Амувхар йотер митлабеш тоха хохма ума шегехших меат мехамат рихук гаорот мишам зе еш ар бифхинат кли. Точка. Фрагмент он взял. Амувхар йотер самый, дословно, самый избранный, а в смысле самый лучший. Одевается внутри хохма, хохмы, умашеры шихмат, и то, что он немного затемнен из-за отдаления светов оттуда, это осталось в аспекте кли. Кломар. Киаришимо калюль миор укли, кмо клалут аор, шамимену нишар, ухваря дата деврея равла эль, ше багит паштут алев, митерам ше нисталек, а его рот муравим им акилим. «Вэйн шум гэкер кли шам». У лефихах «гамришимота нишарим миоротаем», а югамкен «муравим миору кли». Левая колонка «яхдав». После скобки. «У микольши кэна келим дегар, шафилу хакелим бэатсмам, эй нам не хшавим от лекелим». Каналь. Точка. Правая колонка после точки. Кломар, то есть. Кигаришимо калюль миор, ибо, очень важное, что он нам сейчас говорит, ибо решимо состоит из света и кли. Кмо калюль, так же, как и включается свет, из которого, так же, как и, из того, из чего состоит свет, который, из которого он остался, не очень красиво звучит. Еще раз. То есть, «Тиа решимо калюль миор укли», ибо «решимо» состоит из света и кли, кмо клалут, как включение света, из которого он остался. Ухвар едата, и уже известно, известны слова Рава выше, в скобках, части 4, дает там ссылку, шебегит паштут алев, что в первом распространении. Митерам шенисталек до исторжения аю аурот меуравим, света были смешаны с келим. Вэншум гекер клишам, и там нет абсолютно никакого узнавания. Кли. Улефихах, и поэтому гамма решимота нишарим меуротагем, также и решимот, которые остались от этих светов, аю гам кенани также были смешаны из света и кли вместе. Следующая левая колонка. У Миколь Шекена, тем более, келим гара. Шафилу акелим ацмам, что сами, даже сами келим не считаются еще келим, как сказано выше. Следующий абзац. Улефихах. Ата, кашахазру аурот бейт паштут бет. Убау Захару не кива бекли де кетер, шо Захар гу мифхината решимо де ор кетер дейт паштут алев. Ине нит халега решимо ле бет пхинот ор векли ишебу, шо амуфхар шебу де гайну пхината ор, гу наса левхинат ор шеля Захар декли де кетер. Вагаруа шебоши гу бхинат гакли, шагая мыуравбо. Нефраш мимену, михамат ора хохмаши нитлабеш, гам кен бото гакли де кетер. Умитохши ора хохма нитлабеш бе акли шеля решимо, немца хохма мавсекет бен ор шель аришимо, у бен хакли шило, вазнехша хакли гагу венигмар бабхината кли кадиврейрав. Потрясающе нам дает нам всю эту, весь этот процесс становления кли здесь во втором, в этой фазе второго распространения. Смотри внимательно. Улыфихак, и поэтому, а та теперь, Кашахазру Ауродбиф Бейт Паштут Бет, когда света снова вернулись во втором распространении у Бау Захару Некивап Кли де Кетер, и пришли мужское и женское в Кли Кетера, Шазахар Гуми в Хината Ришимо де Ор Кетер де Бейт Паштут Алев, что мужское, оно из аспекта Ришимо, света Кетера первого распространения, Иней, так вот, нехалекет аришимо, аришимо разделяется на два аспекта, свет и его кли. Шамуфхаршибо, что самое избранное, самое высшее из него, то есть аспект света, у нас алифхинатур становится, стало аспектом света мужского кликетера. Вагаруа шибо, а грубее, то, что грубее его, что в нем. Грубый, что в нем. Грубое, что в нем. Что это аспект кли, шагая, которое было в нем с ним смешано. Нефареш мивану. Нефраш мимену, отделилась от него. Мехамата ора хохма из-за света хохма, который оделся также в это кли кетера. Умитохши ора хохма нитлабешбе аклишеля решимо, а так как свет хохма оделся в кли решимо, получается, а хохма мавсекет, что хохма делает разделение, происходит прерывает, делает разделение, прерывание между светом решимо и между его кли. Вазных и шаха кли, и тогда это кли затемняется. Венигмар ба пхинатакли, и завершается в нем аспект кли. То есть получается полное кли, кадеврей арав, как слова рава, по словам рава. Увыд пашту там, а та, следующий абзац, у гагорем бегар эйлу леасот кли. Следующий фрагмент, и в их распространении теперь это вызывает в этих гар то, что в них, что делается, производится кли. Точка. Кига оршеля хохмаши нитлабеш бекли декетер. И всик бенаору кли шеля решимо. Шабазе Нехлаша решимо дейт паштут алев гамкен точка. Киаор шеля хохма, ибо свет хохмы, шанит лапеш бы кли декетер, который одевается в кли кетера. И всик сделал, прекратил, сделал преграду между светом и кли решимо. Шабазен эхлаша, что этим самым решимо первого распространения ослабло, также ослабло. Вихоль отша решимогу шалем, адаин митхазека кли, мина решимо шибо. Вафилахар гитрахек мимену гаор гимель мадригот, амнамата гиней гам пхинат решимо нехлаша, ахарша нигра мимена. Следующая страница, правая колонка, орплими пхинат, акли шиба каналь, точка. Возвращаемся в левую колонку предыдущей страницы. Вот, и пока, до тех пор, пока решимо полное, адайн еще укрепляется кли от этого решимо, от решимо, что в нем. Вафилахар гитрахек, и даже после отдаления от него света на три ступени. Однако теперь гинейгам, вот также и аспект решимо ослабело. После того, что неграми мэна, после того, как огрубился от него аспект кли, что в нем, как сказано выше. Вегам масегет базе бхинат хэци дофен хитсо. Киакли нехлала гам мифхинат гемель мипаат галбашата эт ора хохма. Шегу бхинат гемель вэу бхинат хитсоньют лага бхина далет. Вегам масегет базе и также постигает этим аспект, или постигает этим аспект половины внешней стенки. Киакли, нехлала, ибо кли включается также от третьей стадии мипават албаша из-за одевания света хохма, шу, который третья стадия. Ваупхинат хитсонит, и это аспект внешнего для четвертой стадии. Вальдерах зе акли де хохма шерит паштут алеф шонит лапша ба ата ора бина гу масегет алидей эт алидо эт хэци дофена хитсон ки ора бина гу пхенат бет шиги хитсонют ле акли Шеля хохма, шагипхина гимель, точка. Вальдерахзе, и таким же подобным образом, кли хохмы первого распространения, шанит лапша ба, в которую одевается теперь свет бина. Он постигает теперь, таким образом, этим самым половину внешней стенки. Я половину внешней стенки свою кли. Киора бина у пхинат бет, ибо свет бина это вторая стадия. Шхи хитсониот лыга кли, что это внешнее для кли хохмы, которая третьей стадии, точка. Вальдерах зе акли де бина, дейт паштут алев шенит лабеш ба орах зе иранпин. Масегет аль едо хэци дофен ахитсон шела. Киор зе иранпин губхина алев шего ахитсоньют. Лепхина бет, то же самое в нижних, более низких ступенях. Вальдерекса и таким же образом клибина, клибины первого распространения Шенитлабэшба, в который одевается свет Зааранпина. Масегет постигает этим самым половину ее внешней стенки. Киор Зааранпин, ибо свет Зааранпина. Это первая стадия, что это внешнее для второй стадии. Внешнее по отношению ко второй стадии. Точка. Арейша килим дегар наса. Наса алидей ит паштут бет шелята. Вецем агит паштут горем лагем ласот килим. Так вот. Так и получается, что килим гара были сделаны посредством второго распространения, которое сейчас в этом и само распространение вызывает то, что они становятся килим. Следующий абзац. Вейне равомер кан гимель таамим. Вейнян гмар килим дегар. Двоеточие. Аалов. Месибат яцьято витрахакуто шель ора мувхар шель аришимо миора ава гаруашибо валькена са ора ава шель аришимо лекли гамур. Очень тонкая вещь, о чем он нам говорит. С восстановления килим здесь надо хорошо проработать это. И вот, Рав говорит здесь о трех причинах в аспекте завершения килим гара. Первая причина. Месибат яцьято по причине его выхода витрахакуто и его отдаления по причине выхода и отдаления избранного, самого лучшего света, света решимо из тяжелого, из грубого света, из грубого, скажем, толстого, как мы говорим, и грубого его света. И поэтому на саора авшеле решимода клигамур, и поэтому грубый свет решимо стал полным кли, законченным кли. Точка. Абет. Месибат биат ор хадаш шеля хохма амитлабешет бото ор ав шеля решимо шугу митмацея умавсик бен ора муфхар шеля решимо бен ора ав да решимо Шалидей зенаса ор авлы клигамур. Точка. Вторая причина по причине прихода нового света хохмы, который одевается в тот грубый свет решимо, что это делает преграду, делает прерывание между самым изысканным, самым высшим, выборочным, как мы говорили, светом решимо, и между грубым светом решимо. Шарль де Изе, что таким образом становится грубый свет, становится полным кли. Точка. Вегимель. Месибата ахораим шель гаор гакетер аниш аромет барош. Вело хазар лейт пашет лагуф. Бейт паштут. Хазе ше ахораим гайлу мимат им эт ор гагар от бьотер мимаши гая бэт. Следующая левая колонка. Гаисталькут гуфе. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Очень аккуратненько здесь надо все разобраться в этом. Третья причина. По причине задней стороны света кетера, который остался стоять в голове и не вернулся, чтобы распространиться к телу в этом втором распространении. Что вот эта задняя сторона уменьшает свет гар еще более, чем это было во время самого исторжения. Левая колонка. Валькен гу махаших аля килим бьотер мегерхек гимель мадригот. И поэтому он затемняет килим еще более, чем на расстояние в три ступени. Точка. Валахена асу атала килим баэт идхавот ахураим шаля кедр мехамата амалхут шаля руш. И поэтому они стали теперь килим во время становления задней стороны кетера и за малхут головы. Под малхут головы. Нельзя сказать под малхутом, а поэтому я просто говорю под малхут головы. Следующий абзац и следующий фрагмент из нашего года. Захарваны кейвабы яхат бакет. Вазахарвана кейваба хохма, мужское и женское вместе в кетере, мужское и женское в хохме, точка. А шаришему де кетер, дейт паштут алеф насал и захар де кетер, варишему де хохма шалит паштут алеф насал и захар де хохма. Что решему кетера первого распространения сделалось мужской кетера, а решему хохмы первого распространения сделалось мужской мужским, лучше сказать, мужским хохмы, точка. Я, и как есть в переводе на русский язык, конечно, есть, как бы у меня есть две, как бы, дилемма передо мной стоит. Переводить это русскими родом русских слов или оставить это женским. И вот постоянно должен делать, как бы сказать, внутри себя делать этот выбор. И вот это, конечно, затрудняет плавность перевода. Но не имеет значения. Точка. Ведь главное для нас в этой пятой части, главное уже уроки, которые будут уже в перекладе в текст. А там все будет плавно и без запинок. А есть места, где мне очень требуется какой-то вот такой вот когда бывает так, что очень легко, а бывает, когда вот особенно такой материал, какой, как вот здесь, что мы здесь проходим, становление килим и затемнение и так далее, вот все, что он говорит, здесь очень надо медленно и основательно изучать это. Вор хохма дейт паштут бет. Габа мехадаш. Наса ланекива шелакетер вор абина дейт паштут бет. Наса бхинат. Ханекива деклиде хохма. А свет хохма второго распространения, который пришел заново, сделалось женским кетера. А свет бина второго распространения сделалось аспектом женского кли хохмы. Следующий от. Мы поднимаемся вверх в текст Эц Хаим от Нун Алла. Вехен айнян гам кен бабина, рак ше ешба гефреш, вегу ше ниш арба ора бина муат, бает исталькут каналь, вата нехназ ба ор ахесет, точка. От Нун Алев, 51. Вехен и также в аспекте, и такой же, собственно говоря, дело также обстоит и в бине. Только шеешба, только что есть в ней различие. И оно состоит в том, шенишарба ора бина муат, что остается в ней немного света бины во время исторжения, как сказано выше. Вата, а теперь нехназ баора хесед, входит в нее свет хесед. Точка. Вейна, и следующая страница. Шин нун. Хесед бен хабина канода. Валоида кен ши ги гу хазахар. Вора бина цма некива элав. Очень-очень тонко, что он сейчас нам говорит. Смотри. И вот. Страница Шинун. Хорошо слушай, что он говорит нам. Хесед, он сын Бины, как известно. Валой Такен, и невозможно, чтобы он стал мужской частью и светом Бины, и светом самой Бины, которая женская по отношению к нему. Точка. Мы помним законы из Торы, где запрещено сыну иметь близость с матерью, и другие законы, которые в отношении незаконных связей, которых там пишется. Это не о том, что здесь на земле, как надо себя вести, порядок, мораль, а говорит именно о соотношениях светов и так далее, мужское, женское и другие, как сказать, связи, которые имеются в высшей системе, в системе управления, высшей системе управления в мироздании. А здесь надо вести себя именно по, как бы, по этим принципам. Но никакой морали, я какой никакой морали Тора не говорит. Воимномар, шора бина еге захар, вора хэсет еге некива, гамзелу и такен. А если мы скажем, что свет бина будет мужской, а свет хеседа будет женской. Гамзело и так, и это невозможно. Точка. Валазе царих ото гафихат по ним и по ним. Шебиарно лемала шагафехет хохма панега лемата. Баэт шенитнин элега гахет орот. Ваз миздавгим гамбы мекуман Захар Никива, ше хохма, умоце ин, алидей зивугам ор эхада никра юд, ваз нитан лемата бафихат пнейхем лебина. Ваз отога юд митлабеш тох ора бина альдерах ахарот венаса гают Захар. Там точка, не обращаю внимания, ваабина некива. Здесь может точка, здесь стоит правильная точка. И теперь смотри, какое решение принимается. Смотри, какое величавое решение. Ведь они не могут в одном и том же кли свет бина и свет хесед. Они не могут сделать зивук между собой. Правильно? Чтобы породить мужское и женское. Они не могут, потому что он ее сын. Посмотри, какое величественное решение находится. Вимно ма... Так. Велазе царих ото. И для этого необходимо вот то поворачивание, тот поворот по ним и по ним. Лицо к лицу. Которое мы пояснили выше. Ше говахат хохма, ше говахат хохма панегалемата, что хохма, сейчас очень-очень внимательно слушай, что хохма поворачивает свою лицевую сторону вниз во время, когда шенит ниналега ахей, когда ей даются 8 светов. В азмис давгими, тогда там на месте делается зивуг, делают зивуг мужское и женское хохмы, умоциин, и выводят посредством их зивуга, то есть то, что продукты их зивуга, ор эхат, один свет, который называется свет юд. Я буква юд, но пишет его полностью. Юд вав далет. Азни тан лемата. И тогда он дается вниз. Багафихата по ним лепина. Поворачиванием лицевой стороны к бине. Вазу тога юд. И тогда вот этот юд митлабеш одевается тох ора бина. Тох одевается вовнутрь света бина. Через заднюю сторону. Венаса гают Захар. Смотри внимательно. И вот этот ют становится мужской частью мужской частью бины. Точка. Вабина некива, а бина женской. Вот тебе уже есть мужская и женская. А этот ют, который пришел... Он пришел с высшей ступени. Я, ступень, которая высшая, пришел из продукта хохмы и бины. Точка. В ахарках кашер нитну газайн ород бекли шельбина азнитан ба ор шеляхесет. Вениш арба орахесет тамит бихинат ман. О, какая есть сила. О чем он нам здесь говорит? Смотри внимательно. А затем, когда 7 светов даются в клибины, тогда нитан ба ор, дается ей свет хеседа. Венишар, и вот он, свет хесед остается в ней постоянно в аспекте ман. Понятно? Вот это и есть, потому что бина может притянуть для нижних свечение, свет, только когда есть ман. И вот этот ман, мы видим, уже заложен в самой системе мироздания, уже здесь он заложен как бы в своем истоке, он уже заложен здесь. И поэтому, когда уже человек здесь, в нашем мире, поднимает ман, то есть куда его поднять, и есть связь вот с этим ман, который всегда остается в бине. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Шин Мем Тет, Ор Пними, левая колонка, ссылка буквы Нун, Алеф 51. Шор Абина, Егье Захар, В Ор, Ахесед, Егье Некива, Гамзе, Луитаке. И вот он об этом, вот это он и рассматривает. Что свет Бина, чтобы свет Бина, Бина была мужским, а свет Хесед, чтобы был женским, и также и это невозможно. Двоеточие. Киа эсер сферот невханим лебе цахарим шагем хохма узаиран пин. Точка. Идем дальше. Убетники вот шаен бина у малхут. Везахар пирушо гитпашту тавор. Идем дальше. Венекейва пирушо пируша кабалат аор. Потрясающе. Какая насыщенность его языка. Божественность. Так смотри, как он нам сразу дает нам, вводит нас, сразу дает нам главные, основные понятия, определения. Смотри, киа эсер сферот, ибо 10 сферот считаются как 2 мужских, что это хохма и заиранпин. Точка. И 2 женских, что это бина и малхут. Вы Захар пирушо, а мужское? Что такое мужское? Смотри внимательно. А мужское означает «Итпашту таор» – распространение света. То, что распространяет, чего идет распространение света, точка. «Вэнэкива» – а женское, что значит «женское» – означает «Кабала таор» – принятие, получение света, точка. Просто, да? «Вэсиманха» – «Шазахар» Панав лемата леашпела тахтоним. Ванекива панега лемала лекабель. О! Смотри, о чем, как он нам это все великолепно поясняет. А знаком этого, а признаком, знаком, как это узнаваемое, где мужское, где женское, он говорит, признаком мужского, признаком является то, их признаком является то, что мужское, его передняя сторона, она направлена вниз. Лашпиала тахтуним, чтобы давать нижним. Ваны кейва, а женская, ее лицевая сторона кверху, чтобы получать. Ваяхасим эйлу ушарашу од ба эсер сферот шель ор яшар. И вот эти отношения, связи, отношения эти, они имеют своим корнем еще 10 сферот прямого света. Точка. Кикетер де ор яшар Гу сода шорыш. Вейт паштута алеф мина шорыш гу ора хохма. Точка. Ибо кетер, полнейшее внимание должно быть. И тогда все раскроется. Вся кабала здесь раскрывается в этой пятой части. Только надо самому раскрыться для нее. Ки кетер, ибо кетер прямого света, это суть, корень. А первое распространение, он имеет в виду этих, говорит о десяти сферот, или четыре стадии прямого света, или 10 сферот прямого света. А первое распространение от корня – это свет хохма. Вид паштута бедгу орды хасадим дегайну азиран пин, вэмшнегем пхината захарим. А второе распространение, он имеет в виду распространение вот этого прямого света, о чем мы говорим. А второе распространение – это свет хасадим, то есть заиран пин. И оба они, свет хохма и свет заиран пин, оба они аспект мужские. Точка. Вабина, гианыки, вашеля хохма. Абина – это женская хохмы. Точка. Вамалхут гианыки вашеля шель азиранпин. А малхут это женская зиранпина. Точка. То есть у нас пары, видишь как? Высшая пара и низшая пара. То же самое и в праотцах. О чем Тора нам говорит. Высшая пара – это Авраам и Сара, а низшая пара – это Ицхак и Ривка. А потом еще есть и Яков и Рахель, и Яков и Лея. Потому что почему это есть еще Яков и Лея? Потому что Авраам и Сара, они как Аба и Има, как Бина. А Ицхак и Ривка, и Яков и Лея, иногда Рахель, да? Это большие зон и малые зон. Точка. Понятно, Тора не говорит о людях, как мы знаем, а элементах мироздания, системы управления и процессах их. Везеамро, шейн ломар шоора бина егье захар в ора хохма, ора хесед егье некива мишум, шетева аурот мишурашам, гу лагефах, шоора хесед гу захар, дайну ор азаиранпин, еще одну. Ворабина и Микива Камвар. Везеамро это, что он, Ари, говорит, цитата. Шейн ломар, что нельзя сказать, что свет бина, чтобы свет бина был мужским, а свет хеседа, чтобы был женским. Пишем шатева и тшетева гаурот, так как сама природа светов от их корня, она противоположна этому. Что свет хесед – это мужское, то есть свет заиранпина, точка. А свет бина – это женское, как пояснялось, как объяснено. Следующая страница. Шин Нун. Ор пними, правая колонка, шегофехет хохма панега лемата. Иньян зе кварнит баэрла эль, умишам тидрашну. Шегофехет, слово из нашего ота, который он фрагментик берет как фрагмент. Шегофехет, что поворачивает хохма свою лицевую сторону вниз и так далее. И Ньянзе, вот этот аспект, уже объяснялся выше. И там, и оттуда, можешь его, мы его поясним. Следующий абзац и фрагмент. Мизавгим вихуле орехад. А не краюд. Вот. Очень важно. Делают сивуг и так далее. И один свет, который называется юд. Двоеточие. Иньян. Аен баор пними дав шин кав. Иньяна зиву газе. Смотри, читай в Ор пними. Страница 320. Аспект этого зивуга. Точка. Вафаль пишет о Захара зе габа мизивугды пхина бет. Нифхан левхинат вак шелахем шеколь тольда нехешав левак клапей гамолидим. Амнам киван шегу вак де хохма шегу юда. Нифхан ваэрех ацмо гамкен ле юда. И несмотря на то, что это мужское пришло от зивуга хохмы и бины, нифхан левхинат вак шелахем, которые считаются аспектом их вак, шеколь тольда, он считается, извиняюсь, он, вот этот свет ют, он считается аспектом вак, их аспектом вак. И несмотря на то, что он пришел от зивуга хохмы и бины. Почему? Потому что каждое порождение, есть такое правило, есть такой принцип, что каждое порождение считается ваком по отношению к тем, кто его породил, порождающим его, дословно. Амлам киван шегу вак де хохма, смотри внимательно. Однако, так как он вак хохмы, что это юд, считается по отношению к самому себе также аспектом юд. Точка. Амнам хинат вак амитим мехоним тамит бавав. Однако аспект настоящих вак, вак, то есть вак на своем месте, они называются всегда буквой вав. Понятно? Этот пришел от зивуга хохма и бины, поэтому его имя его юд, а не хохма. И он пришел от, поэтому у него есть юд. Его суть его также. Он также а настоящие вак, они всегда вав. Следующий абзац. А юд метлабеш тох ор абина. И фрагмент новый. Юда одевается внутри света бина. Айну. Бариши моши ниш арба аклиды бина. Мизман шель левая колонка гит паштут алев. Ахарша ни сталек мишам ора бина. Точка. То есть, правая колонка, то есть бариши мо, то есть в решимо, которое осталось в кли бины со времени первого левая колонка распространения. После исторжения оттуда света бина. Точка. Киколя урод гениху шама решимот бакирим шалахем баэт и стальку там мегем. Ибо все света оставили там решимот в своих килим во время исторжения из них. По словам, как слова Рава выше. Вот то решимо, чтобы клиды бина на асалы в хината на кивалы, а ют аналь. И вот то решимо, что в кли бины сделалось аспектом женского для юда, для этого юд, как сказано выше. Следующий от нун бет, поднимаемся вверх, нун бет. текст Эцхаим, ваафальпи, шо орзе шарабина гу мина орота решоним шини шару шам, везога юд шибали тоха мизиву дезон, шабе тоха хохма гу меходаш, вим кен эхтасе бина шиги ашориш, не кива эльзе ор амехудаш, шигу ми хохма. Ватшуагу, шиквар биярну, шизе ор шерабина, эйно ор гадоль. Агар шиеш гимель мерхаким бейно увен ора каналь, ора каналь. Афаль пишей нам гимель мерхаким гмурим. Читаю дальше. Маша энькен бахохма шелемала. Ве одеки орабина газони шаракан ба эдисталькут. Ашер лога и та каванатолега и. Аханук вага эльюна шеба хохма. Ба та ба эд ит паштут. Ше каванато лега ир. Идем дальше читаем. Лахен га бен га йоце ми бен шнейгем. Яхоллих йот йотер пними ми бина зот. У миколь шикен минахесет шиба ата, афальпи шиба гам гу, михинат шель гит паштут. Аварим коль зе, гиней гу гимель мадригот, лимата миа хохматочка. Вот смотри дальше, что какая динамика здесь. От нун бет 52. Вафальпи, несмотря на то, шо ор зе шеля бина, что этот свет бины, гу мина орота решоним, он от первых светов, которые остались там. Везога юд, а этот юд, который пришел в нее, из зивуга зон, зона, из зивуга зона, что внутри хохмы, он новый, обновленный, новый. Выемкена, если так, эх та сага бина шия шорыш, как станет бина, что она корень женской к этому свету, обновленному, новому свету, обновленному свету, что он от хохмы. И ответ он в том, шеквар бьярну, что уже было объяснено, шезега ор шеля бина, что вот этот свет бины. Айну ор гадоль, небольшой свет. Небольшой свет, ахарши еш гимель, так как есть три ступени, три отделения в три ступени, или в три сферы, расстояние, как сказать, в три сферы между ними светом, как сказано выше. Афаль пише и нам гимель мерха, несмотря на то, что это не три полных расстояний между ними. Маша энкен, противоположность, хахме, что выше ее, и более того, киора бина зо, ибо этот свет бина. Нишара кан остался здесь, баэт истолькут, во время исторжения. А шерло это, а и так аванатола аир, очень важно, что не было его намерением светить. Аханука льюна, но высшая нукова, что в хохме, пришла во время распространения, что намерением было его было светить. Разница есть в этом. Лахен габена йоцеми беншнеем, поэтому сын, который выходит из этих двух, яхоли йот йотерми пними, может быть более внутренним, чем эта бина, и тем более внутренним, чем Хесед, который пришел теперь, Афальпи, несмотря на то, что он пришел теперь из из аспекта распространения. Авалим кользе, но тем не менее Гинейгу Гимель Мадригот, здесь есть три ступени к низу от хохма. Мы опускаемся Орпними. Ссылка буквы Нун Бет, 52-я, маленькое пояснение дает нам. Ор зеша лабина гу минову рота решу нимши нишарушам. Этот свет бины, он из первых светов, которые остались там, двоеточие, кломар. Шугуаниш армия урод шелит паштут аришонте а каналь бадибур асаму. То есть, что он из... что он шегу ганишар, что он остался от светов первого распространения Адама Кадмона, как сказал каналь бадибур асаму, как было сказано выше в сопряженном высказывании. Следующий от Нун Гимель. Поднимаемся в текст. Эцхаим. Кляля дворим. Кибакет рельон еш шам Ютгей шигу зон, двоеточие, кетер, следующая страница, шин нун алев, выхохма, точка. Возвращаемся нашу страницу, шин нун. От нун гимель 53. Кляля дворим, общий принцип сказанного, слов сказанных. Ки бакетер эльон, то есть, собственно говоря, он делает как бы резюме, посмотрим. Киба кетер эльон, ибо в высшем кетере есть шам ютгей, там есть ютгей. Шигу зон, что это зон, двоеточие, кетер в хохма, кетер и хохма. Следующая страница, шин нун алеф. Ува хохма еш зон, в гушем ютгей ахер. А в хохме и в хохме есть зон, что это имя Юд-Гей, еще другое имя Юд-Гей. И это хохма и бина, точка. У бина шем Юд-Гей ахер, шегу зон, вегу ахохма, амит хаддешит мина зивуга эльон, шеба зон, шеба хохма. Дальше. Шигу юд обинаги некивайлав веги от гей гарей шем юд гей гам кен бака. Дальше. Вот ешба ора хесет шигу пхинат бен гам коль эхат мейлу гар некра от юд бамилуй киакетер ешба зон Юд вав. Вакли ацмо гу далет шельга юд. Точка. Поднимаемся вверх еще. Говорим дальше. Убина в первая строчка дальше. Перед последней, после последней точки. Убина и бина. Шам, там есть другие юд гей. Что это зон, и это хохма, которая обновляется, заново приходит, обновляется от высшего зивуга, что в зон, что в хохме. Что это буква Юд, обина гины кивайлов, а бина, она женская для него. Вегиот гей, а она, и она буква гей. И вот получается, что и имя Юд-Гей, также и здесь. Вот Ешбаора Хесед, есть еще в ней свет Хесед, что это аспект сын. Гам-Колехат, также и каждый из них из каждой из этих гар называется буквой Юд в наполнении. Кеакетер ешба, ибо в кетере есть зон Юд вав. Вакли отсмо, и само кли оно далит буквы Юды. Гам хохма ешба Юд шигу Юд вав зон. Вадалет ги акли. Также и хохма есть в ней Юд. Наполнение Юд. Юд наполнение. Что это Юд вав, это зон. Две буквы от этого, от Юд вав, это зон. А буква далет, я от этой буквы Юд, от наполнения буквы Юд, это кли, точка. Ахабина, некра, Юд, бифхинат гимелео ротшиба, веседрам, Юд далет вав, вэм, хохма, бина, хес. Но, однако, но бина называется Юдость, Юдость, буква Юд, но в аспекте трех ее святов, но порядок их другой. Порядок Юд Далет Вав. Что это Хохма, Юд Хохма, потом Далет Бина, и потом Вав Хесед. Точка. Аха Кли Эйнонис Карата. Но Кли здесь не упоминается. Точка. Гамта Амахер Лама Типат Юд Мизиву Хохма Губа Ба Аллах шель бина газу атахтона. Лефи шем издавек зон шебо хохма. Эйнам моциин типат гаги мецмута. Рак миле мала шегу мина кетер лахен гадоль кохо биор бина атахтона. Гам тамахер, также и другая причина. Лама, почему капля Юд из зивуга хохмы, она супруг, муж бины, этой нижней бины? Это так как, когда зон, что в хохме делает зивуг, то они выводят только каплю, эту каплю из себя. Только сверху. Что это от кетера. Поэтому его сила больше, чем сила нижней бины. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Шин Нун, левая колонка. Ссылка буквы Нун Гимель 53. Абина Никра Юд Вав Далет. Бифинат Гимель Аурот. Левая, следующая страница Шиба Висидрон. Юд Далет Вав. О. Он говорит так. Бина, возьмем, взял фрагмент. Бина называется Юд-Вав-Далет. В аспекте трех светов, которые в ней есть, и порядок их такой. Юд-Далет-Вав. Страница Шин-Нун-Алеф, ор, прими, правая колонка. Двоеточие. Азахарный край Юд, Альшема Хохма, Легето Тольдашило Каналь. Мужское называется Юд из-за Хохмы, по имени Хохмы. Из-за хохмы, льетот олда шило, так как он его, этот Юд, он его порождение хохмы, как сказано выше. Точка ваны киважи и абина, им ора хесед шиба, гусот гей, ашер ора хесед, нивхан, нивханот, немножко ошибка есть, нивхан, правильно бы сказать, нивхан, левав, шебетох, Гагей, ваабина нифхенет лагадалит, амакефет альгабей хавав. Вегу льюта бхината гар шелавав азе. А веанакива, а женское, что это бина? Вместе с, со светом хесед, который в ней. Это суть буква гей. В которой в этой букве гей, там есть, она состоит из двух элементов. В которой свет хесед считается как вав, как и левая ножка буквы гей. Что, как считается буквой вав, что внутри буквы гей. А бина считается буквой далет, которая окружает эту букву вав, то есть эти две балки, которые окружают справа, которые с правой стороны обрамляют как бы эту букву вав. И это, так как аспект гар, так как она аспект гар, она бинаг, аспект гар этого, этой буквы вав.